Умолкнув, он отвернулся в окно. Ламар вела машину быстро. Асфальт был мокрый, а впереди небо было затянуто черными тучами. Бьюик мчался за грозой, отступающей на юг. «Ладно, расскажи мне об убийствах», — наконец сказал Ричард. Крепко стиснув рулевое колесо, Ламар уселась поудобнее. «Ты уже знаешь, к какой группе принадлежат убитые женщины», — сказала она. «Согласись, она очень специфичная». «Похоже на то». «Места преступлений, похоже, никак не связаны. Убийца преследует определенную жертву и едет туда, где она находится. Пока что все убийства совершены в доме у жертвы. Во всех случаях речь идет об отдельных домах, но степень уединения разная». «Все дома неплохие». Ламар недоуменно посмотрел на него. Ричард улыбнулся. «Армия щедро расплатилась с этими женщинами, когда они увольнялись, так? Это называется избежать скандала. Получив большую пачку денег и возможность обзавестись своим углом после нескольких лет скитаний, все женщины, наверное, купили себе неплохие особняки». Ламар не отрывалась от дороги. «Да, пока что мы имеем дело с домами в зажиточных кварталах». «Разумно», — согласился Ричард. «Эти женщины хотели иметь соответствующее окружение. Что насчет мужей и прочих родственников?» Каллан была разведена, без детей. У Кук был возлюбленный, но детей тоже не было. Стэнли вела замкнутый образ жизни и не имела близких друзей. «Вы проверили мужа Каллан?» «Естественно, расследуя убийство, мы первым делом проверяем родственников. Если убита замужняя женщина, мы проверяем мужа. Но у него есть алиби, ничего подозрительного за ним не было. А после того, как была убита Кук, почерк стал ясен. Мы поняли, что мужья и возлюбленные тут ни при чем». «Да, наверное». «Первая проблема состоит в том, как убийце удается проникнуть в дом. Никаких следов взлома, он просто входит в дверь». «Как вы думаете, он перед этим ведет наблюдение за домом?» Ламар пожала плечами. «Три жертвы – это еще мало, так что я опасаюсь делать заключение. Но, скорее всего, убийца действительно вел наблюдение. Ему было необходимо застать жертв дома одних. Он досконально прорабатывает все детали. Не думаю, что он хоть в чем-то полагается на случай. Но не переоценивая значение наблюдения, установить, что все трое весь день проводили дома в одиночестве, не составляло никакого труда». «Какие-либо следы засады? Окурки и банки из-под содовой под соседним деревом?» Ламар покачала головой. «Этот тип не оставляет абсолютно никаких следов». «Соседи ничего не видели?» «Ничего». «Все три жертвы были убиты днем?» «Время различное, но все в светлое время суток». «Никто из этих женщин не работал?» «Да, как и ты. Вы, бывшие военные, похоже, не стремитесь найти себе работу. Я обязательно учту эту особенность в будущем». Кивнув, Ричард уставился в окно. По асфальту текли потоки воды, гроза была в миле впереди. «Почему вы нигде не работаете?» «Мы?» – переспросил Ричард. «Могу сказать только про себя. Я не нашел ничего такого, чем хотел бы заниматься. Я подумывал о декоративном садоводстве, но мне хочется настоящего дела. Меня не устраивает то, где все можно слепить за 1.5 секунды». Машина, шелестя шинами, въехала в стену дождя. Ламар включила щетки, зажгла фары и чуть сбавила скорость. «Ты собираешься и дальше меня оскорблять?» – спросила она. «Мои подколки – это сущая мелочь по сравнению с тем, чем вы угрожаете моей подруге, и с тем, с какой готовностью вы поверили в то, что такой человек, как я, мог убить двух женщин». «Так все же да или нет?» «Возможно. Думаю, извинение с твоей стороны превратит ответ в нет». «Извинение? И не надейся, Ричард. Я по-прежнему верю в свой психологический портрет. Если убийство совершил не ты, то какой-то подонок, похожий на тебя». Небо затянули сплошные черные тучи, дождь усилился. Впереди, сквозь потоки воды, по лобовому стеклу зажглись красные огни стоп-сигналов. Машины едва ползли. Ламар резко нажала на тормоза. «Проклятие!» Ричард улыбнулся. «Забавно, правда? Сейчас при такой погоде вероятность погибнуть или получить увечья в автокатастрофе в 10 000 раз выше, чем при полете на самолете». Ламар ничего не ответила, она то и дело смотрела в зеркало заднего вида, опасаясь, что тот, кто едет следом, не успеет затормозить. Впереди огни стоп-сигналов красной цепочкой уходили вперед. Отыскав рычаг регулировки, Ричард опустил свое сиденье и уютно вытянулся. «Я сосну чуток», — объявил он. «Разбудишь, когда мы куда-нибудь приедем?» «Мы еще не закончили говорить», — возразила Ламар. «Ты не забыл? Мы ведь договорились. Подумай о Петросяне. Интересно, чем он сейчас занимается?» Ричард посмотрел налево через Ламар в ее окно. В той стороне находился Манхэттен, но сейчас можно было лишь с трудом разглядеть обочину шоссе. «Хорошо, будем говорить дальше». Ламар сосредоточила все внимание на дороге. Машина едва ползла по залитому дождем асфальту, то и дело останавливаясь. «На чем мы остановились?» — спросила она. «Убийца следит за жертвами, выясняет, что они дома одни. Все происходит среди бела дня, каким-то образом он заходит в дом. Что дальше?» «Затем он их убивает». «В доме?» «Мы так думаем». «Думаете? Разве вы не можете сказать точно?» «К сожалению, мы многое не можем сказать точно». «Что ж, замечательно». «Убийца не оставляет улик», — объяснила Ламар. «Это главная проблема». «В таком случае опиши места преступлений. Начни с того, какие растения растут в садике перед окнами». «Почему? Ты полагаешь, это имеет значение?» Ричард рассмеялся. «Нет, я просто подумал, что тебе будет проще начать с чего-нибудь такого, в чем ты разбираешься». «Сукин сын!» Машина медленно ползла вперед. Щетки неторопливо сновали по лобовому стеклу, туда-сюда, туда-сюда. Впереди показались мигающие красные и синие огни. «Авария!» — заметил Ричард. «Убийца не оставляет никаких улик», — повторила Ламар. «Абсолютно никаких. Ни отпечатков пальцев, ни волокон, ни крови, ни слюны, ни волос, ни ДНК. Ничего». Ричард зевнул, сплетая руки на затылке. «Добиться этого весьма непросто». Ламар кивнула, не отрывая взгляда от дороги. «Совершенно точно. В нашем распоряжении имеются такие средства, в существование которых ты даже не поверишь. Но нашему другу удается перехитрить их все». «Каким образом?» «Мы не можем понять. Сколько времени ты пробыл в этой машине?» Ричард пожал плечами. «Мне кажется, всю жизнь». «На самом деле, всего около часа. Но сейчас твои пальчики уже повсюду. На дверных ручках, приборной панели, защелке ремня безопасности, рычаге регулировки сидения. На подголовнике не меньше десятка твоих волос. По всему сиденью куча волокон, ткани брюк и пиджака. На коврике земля из двора дома в Гаррисоне. Быть может, даже ворс ковра». Ричард кивнул. «А я здесь лишь сижу». «Вот именно. А при насильственном убийстве подробные улики должны быть повсюду. Плюс, возможно, кровь и слюна». «Так что, вероятно, он все-таки убивает женщин не дома». «Трупы были обнаружены именно в домах». «Значит, ему, по крайней мере, приходится перетаскивать их в дом». Ламар кивнула. «Достоверно известно, что убийца проводит в доме какое-то время. На то есть убедительное доказательство». «Где он оставляет трупы?» «В ванной комнате. В ванне». Бьюик дюйм за дюймом проползал мимо места аварии. Старый автофургон на полной скорости врезался в зад джипу, абсолютно такому же, какой был у Ричера. В лобовом стекле фургона были две вмятины, оставленные головами. Смятую дверь пришлось открывать домкратом. В разрыве разделительного барьера стояла карета скорой помощи. Выкрутив голову, Ричард уставился на джип. Это была не его машина. Впрочем, он и не ждал, что это окажется его джип. Джоди никуда не поедет, если у нее есть хоть капля здравого смысла. «В ванне?» – переспросил Ричард. Ламар кивнула, не отрываясь от дороги. «В ванне». «Все три трупа?» Ламар снова кивнула. «Все три». «Что-то вроде подписи?» «Верно», — подтвердила она. «Откуда убийце известно, что у всех жертв были ванны?» «Когда человек живет в доме, у него обязательно есть ванна». «А откуда ему известно, что все жертвы живут в домах? Он ведь выбирает их не по принципу жилья. Это ведь в определенном смысле случайность. Жертвы могли жить где угодно. Например, я живу в мотелях, а в некоторых есть только душ». Ламар мельком взглянула на него. «Ты больше не живешь в мотелях. Ты живешь в собственном особняке в Гаррисоне». Ричард смущенно отвел взгляд, как человек, который забыл. «Ну, наверное, сейчас я действительно живу в собственном особняке», — признался он. «Но прежде мне пришлось попутешествовать. Откуда убийце известно, что у этих женщин есть постоянное жилье?» «Это уловка 22. Если бы они были бездомными, они бы не попали в его список. Я хочу сказать, для того, чтобы попасть в его список, они должны иметь постоянное место жительства. В противном случае убийца не сможет их найти». «Но откуда ему известно, что у всех есть ванны?» Ламар пожала плечами. «В любом доме, в любой квартире есть ванны. Только в совсем крошечных квартирах-студиях имеется лишь душевая кабина». Ричард кивнул. В этой области у него было совсем мало опыта. Недвижимость оставалась для него неизведанной территорией. «Хорошо, все жертвы лежат в ванной». «Обнаженные, и их одежда отсутствует».